Как пишет южнокорейская интернет-газета «Чазу Сибо», по случаю 57-летия народного восстания 19 апреля, Общество «Апрельская революция», Федерация демократических профсоюзов и Лига за прогресс и другие общественные и гражданские организации Южной Кореи 19 апреля провели траурное собрание перед кладбищем участников названного восстания. Они призвали всех с духом свечей открыть эру национального суверенитета, самостоятельности, демократии и объединения. Между тем, представители студенческих обществ свыше 80 вузов и 10 с лишним молодежных организаций изо всех уголков Южной Кореи 19 апреля в Сеуле устроили пресс-конференцию, на которой объявили о начале борьбы за улучшение жизни студентов. Об этом сообщила местная интернет-газета «Чазу Сибо».